Глава 18. Настя плохо спала ночь. В купе больше так никто и не сел. Проводница, ярко накрашенная блондинка, раздавая постельное белье, грубила немногим пассажирам купейного вагона. Где это понимал каждый, она чувствовала себя хозяйкой. Настя, сходив в вагон-ресторан, вернулась в купе и, сев за столик, смотрела в окно. Зачем она едет? Что будет делать, когда доедет до Сковородина? Где Виктор? Что с ним? Ни на один вопрос она не знала ответа. Где же Виктор? Неужели его? Прикусив нижнюю губу, она заплакала. В вагоне послышались хлопки дверей купе. «Товарищи пассажиры!» — громко объявил женский голос. — Наш поезд прибывает на станцию Киров. Настя, вздохнув, посмотрела в окно. Вот здесь, под конвоем, проходил ее отец. Отсюда к ней приехал Виктор. Девушка протерла глаза и горько улыбнулась. Додумалась, уже мерещиться стала. — Да это же он! Настя, вскочив, прижалась к стеклу. Да, это он. С большим рюкзаком за плечами, в руках спортивной сумкой спальный мешок. Прижав ладони ко рту, она заглушила рвущийся из груди крик радости. Виктор, подойдя к проводнице, протянул ей билет. Посмотрев его, она изумленно подняла голову. «Самолетом догнал», — объяснил парень. «Ну ты даешь», — протянула проводница. «Но понимаешь, твое место занято. Я в Ярославле одну семью посадила». Увидев прищуренные глаза парня, поспешно добавила. «Да вагон почти пустой. Где хочешь, место занимай. Твое будет». «Извините», — холодно проговорил Виктор. «Но почему я должен?» Тут он увидел в тамбуре смеющиеся глаза Насти. Вихрев засмеялся, озадачив проводницу, и поднялся в вагон. «Девушка», — спросил он, — «у вас места свободного не будет?» Настя, улыбаясь, кивнула и пошла в купе. Едва Виктор зашел следом, его шею обвили горячие нежные руки. «Я думала, с ума сойду», — услышал он дорогой ему голос. «Где ты был?» Он не ответил, и она больше не спрашивала. Их губы слились в горячем и, судя по всему, долгожданном поцелуе. Проводница явно скучала у тамбура, когда к ней подошел высокий, крепко сложенный мужчина. Только что в вагон зашел парень с рюкзаком, в руках спортивной сумкой и спальный мешок. Куда он едет? Проводница, бросив на него недоверчивый взгляд, ходит тот всякие, резко ответила. «А ты кто такой, чтобы спрашивать?» Мужчина, достав из нагрудного кармана рубашки маленькую книжицу, раскрыл и поднес ее чуть ли не к носу проводницы. «Капитан Ермаков, МВД СССР», — прочитала та. «Ой, извините, я сейчас посмотрю», — и полезла было в вагон. «Стоять!» — негромко приказал капитан. Проводница послушно замерла. «Через 5 минут поезд отправляется. Вы, как обычно, возьмете билет и покажете мне. До первой станции я поеду в тамбуре». «Конечно, хорошо», — поспешно согласилась проводница. Мужчина быстро пошел к вокзалу. «Надо водку припрятать». Проводница торопливо поднялась в вагон и встревоженно окликнула дремавшую сменщицу. «Не дай бог он увидит тебя», — наставлял Жорж Анну. «Я через час вернусь. Ты не светись на вокзале. Здесь могут быть люди Нелли». Понимающе кивнув, Анна пошла к стоянке такси. Проводница, заговорщически подмигнув капитану, опустила площадку, и пока вагон не миновал стрелочника, стояла у открытой двери с флажком. «У тебя попить ничего нет?» — спросил Виктор, и, глядя в счастливые глаза девушки, решил. «К дьяволу все клады. Я люблю ее. Я боюсь за нее». А вслух твердо сказал. «Вот что. На первой станции выходим, но его к черту это золото. Потом решим, что и как лучше сделать». Настя, смеясь, отрицательно покачала головой. «Ты что?» — удивился парень. — Я пойду в ресторан что-нибудь попить куплю. Я быстро. Девушка, поправив волосы, выскользнула из купе. Виктор, забросив наверх рюкзак и спальный мешок, сел на полку. Дверь открылась, и в купе зашла проводница. — Это вы догоняли поезд? — Я! — засмеялся парень, отдавая билет. — Ну и что? — посмотрел капитан на вышедшую в тамбур проводницу. — Он едет до Сковородина, — протягивая ему билет, ответила женщина. — В Москве опоздал на поезд. Как говорит, догнал самолетом. — А вы не заметили? Никто в вагоне не обрадовался его появлению. — Нет, — покачала головой проводница. — А в купе где его место? Капитан вернул проводнице билет. «Он один в купе. Сосед-то, видно, в ресторан ушел». Женщина кокетливо улыбнулась. «Да и не на своем он месте. Я его в другое купе поселила». «По его просьбе?» — насторожился мужчина. «Я в Ярославле его купе одной семье отдала. Его-то с билетом не было?» — хихикнула женщина. «Он не протестовал? Еще чего!» Скинула голову проводница. «У меня напротестуешь. Да ему все равно, видно же». «Запомните, о нашем разговоре никто не должен знать. И не дай бог». Женщина испуганно округлила глаза. «Да вы что, разве я не понимаю?» «Когда поезд в Сковородино придет?» — спросил капитан. «10-го». «В 23:10», — быстро ответила проводница. Поезд начал замедлять ход. «Опоздаете», — заматерился Жорж. «Он в 5-м вагоне, 25-е место». «Ты как позвонил, мы сразу покатили», — оправдываясь, забормотали двое мужчин. «В вагон, псы комолые!» — заорал Жорж. «Если сдерет, шкуру спущу».